Понедельник, 31 мая. Входя в кабинет, Антон Абрахамсон почувствовал, что у него подгибаются колени. Об утренних беседах на верхнем этаже главного здания полицейского управления в Кунгсхольмене ходили самые страшные слухи, особенно о беседах в угловых кабинетах, откуда были видны верхушки деревьев парка Кронеберг. Вот настала и его очередь. Глава полиции безопасности и Берстранд, непосредственный начальник Абрахамсона, стояли у окна и тихо переговаривались. Восходящее солнце отблескивало от фасадов дома напротив, отбрасывая неровные тени на их лица. Оба помешивали кофе в чашках. Разговор, судя по всему, был конфиденциальным. «Вот, значит, как выглядит эта комната», — сказал Абрахамсон, потирая руки, чтобы избавиться от покрывшего ладони холодного пота. Мужчины у окна оглянулись на него, поставили чашки на круглый стол и пошли Антону навстречу. «Добро пожаловать», — произнес чин полиции безопасности. «Кофе? Или, может быть, воды?» Он жестом указал на стол, где стояли холодные закуски, вода и кофе. Антон Абрахамсон обменялся рукопожатием с Берстрандом и налил себе кофе. Руки его подрагивали, и он испугался, что расплескает напиток. «Интересно, все так нервничают, когда их вызывают для обсуждения продвижения по службе?» — подумал он. «Садитесь, Абрахамсон», — сказал чин из полиции безопасности. Все трое уселись в удобное кресло, обитое темно-синей тканью. Антон вытянул ноги. «Надеюсь, у тебя дома все в порядке?» — спросил начальник Антона. Абрахамсон не смог удержаться от смеха. «Это и в самом деле становилось интересным. Спасибо, все хорошо», — ответил он. «Нашему малышу уже 9 месяцев. У него были проблемы, там, колики и все подобное». Берстранд наклонился вперед и сложил руки на груди. «Антон», — сказал он, — «нас интересуют обстоятельства зимней экстрадиции в Бромме». Антон Абрахамсон улыбнулся. «Да, он отлично помнил ту экстрадицию. Сложная работа», — сказал он. «Я рад, что все прошло гладко». Начальники переглянулись с таким видом, что Абрахамсон ощутил в груди неприятный холодок. «Ты написал рапорт», — сказал чин из полиции безопасности. «Там все отражено точно?» Антон отпил глоток воды и задумчиво кивнул. «Да, там все было описано точно». «Нас все же интересуют некоторые детали», — сказал Берстранд. «Надеюсь, ты поможешь нам их прояснить». Антон улыбнулся, хотя снова почувствовал предательскую слабость в коленях. «Спрашивайте», — коротко произнес он. «В какой момент ты понял, что экстрадицию будут осуществлять люди из ЦРУ?» «В какой момент?» «Ну, неуверенно», — заговорил Антон. «Должно быть, в тот момент, когда Джордж сказал, что привез с собой людей из ЦРУ, которые проследят за экстрадицией». «Джордж?» — переспросил чин из полиции безопасности. «Человек, который представился как начальник американской команды», — пояснил Берстранд. «Джордж», — повторил человек из полиции безопасности, не мигая, глядя на Антона. «Он был очень вежлив и корректен», — продолжил Антон. Чин поерзал в кресле, отчего слегка скрипнула обивка. Берстранд уселся на самый краешек кресла. «В какой-нибудь момент ты надевал маску?» Укоризненно глядя на Антона, спросил он. «Маску?» «В какой-либо момент процедуры?» «Конечно, нет. Конечно, нет. Зачем мне было надевать маску?» «Ты не отреагировал на тот факт, что все американцы были в масках?» «Но не Джордж. Он был без маски, с открытым лицом. Он был очень вежлив и корректен», — хотелось добавить Антону, но он вспомнил, что уже говорил об этом. «Еще один вопрос». Берстранд снова взглянул Антону в глаза. «Почему вы вышли оттуда?» «Вышли? Когда?» «Но почему ты и все твои подчиненные покинули комнату, когда люди из ЦРУ стали работать с заключенным, унижая его человеческое достоинство?» «Мы присутствовали при этом», — ответил Абрахамсон. «Мы оставались там почти до конца процедуры». «Да, это так». Медленно и тихо, почти вкрадчиво, произнес Берстранд. «Но почему вы все-таки ушли?» «Я имею в виду, ушли в конце». Антон снова явственно услышал крики заключенного, эхом отдававшиеся от потолка и стен комнаты, позвякивание ножных кандалов, шорох ножниц, разрезающих ткань. Он снова услышал вопли и мольбы о помощи, видел налитые кровью, уставленные в потолок глаза головы человека, когда ему засунули палец в задний проход. «Эта процедура показалась мне крайне отталкивающей», — сказал он. Чин из полиции безопасности встал, подошел к окну и принялся смотреть на верхушки деревьев. «Антон», — сказал Берстранд, — «с этой экстрадицией возникла юридическая проблема. Как ты, наверное, уже понял». Антон недоуменно моргнул. «Юридическая проблема?» Ты отвечал за экстрадицию, но фактически ты передал официальный контроль над процедурой американцам, — пояснил Берстранд. Шведский закон прямо это запрещает. Будет расследование, и его результаты рано или поздно станут достоянием гласности. Ты понимаешь, что это означает? Антона охватило внезапное и очень неприятное подозрение. «Это не моя вина», — сказал он. «Я ничего не мог сделать». Берстранд сочувственно кивнул. «Я вполне понимаю твое положение», — кивнул он. «Но мы должны помогать друг другу, чтобы докопаться до истины». «Не я санкционировал экстрадицию», — возразил Антон. «Этим занималось Министерство иностранных дел». «Министр иностранных дел». «Ты прав», — сказал Берстранд. «Но дело не в депортации как таковой». «Ну, какое отношение я имею к тому, что могло произойти в воздухе? Там есть командир корабля, который...» «Абрахамсон», — сказал, обернувшись, чин из полиции безопасности. «Проблема в Джорджии. Ты это уловил?» Он медленно подошел к креслу, в котором сидел Антон. «Как, черт подери, мы объясним тот факт, — сказал он, — что официальные полномочия в шведском аэропорту были переданы какому-то американскому ЦРУ?» Последние слова он почти прокричал. Антон вжался в кресло, изо всех сил вцепившись в подлокотники. «Давайте разберем эту ситуацию», — предложил Берстранд. «Правительство решило экстрадировать террориста, это нам ясно. Что могло случиться с ним после завершения экстрадиции, тоже входит исключительно в компетенцию правительства. Так что и здесь мы чисты. Мы можем свести всю проблему к транспортировке, и тогда это станет головной болью для Министерства иностранных дел». «Американское ЦРУ!» — снова заорал чин из полиции безопасности. Глаза его медленно налились кровью. Он в упор смотрел на Антона. «Джордж! Мы можем перевести стрелки на сам перелет, оставив в тени всех, кто санкционировал экстрадицию, и тогда все будет в порядке», — сказал Берстранд. «Издатели газет, ребята, простые. Самолет выглядит намного сексуальнее, нежели параграф закона, не так ли?» Чин из полиции безопасности громко застонал и сел к столу. «Нам надо тонко решить эту проблему», — сказал Берстранд. «Главное, чтобы мы все говорили нужные вещи, а о других вещах вообще умолчали». Он едва заметно улыбнулся. «Так как, ты говоришь, чувствует себя твой малыш? Ему 9 месяцев. Слушай, ты не хочешь провести с ним какое-то время?» Антон тупо кивнул. Говорить он уже не мог. Солнце стало по-настоящему жарким. Стоял погожий теплый летний день. Аника вышла на улицу и принялась медленно бродить по саду, ожидая, когда обуются дети. Новая клумба, надо признать, не отличалась особой красотой. Цветы выглядели вялыми и несвежими, к тому же их оказалось мало. Но если повезет, то за лето они наберутся сил и станут красивее и сильнее. Свекровь сморщила нос и ехидно поинтересовалась, почему Аника не помогла детям посадить цветы нормально. «Это я их посадила», — ответила Аника. «Тебе не нравится?» Дорис Самуэльсон предпочла сменить тему. На крыльцо, нехотя волоча ноги, вышел Калли. Он взял мать за руку и зарылся носом в ее джинсы. «Я хочу сегодня остаться дома», — сказал он. «Почему?» — спросила Аника, присев перед сыном на корточке. «Ты неважно себя чувствуешь или просто устал?» «Я просто хочу остаться дома», — повторил Калли. «Но мне теперь надо снова ходить на работу», — напомнила Аника, погладив сынишку по голове. «Еще пара недель, и папа пойдет в отпуск. Вот тогда ты будешь все время дома, и вы почти все лето будете ходить купаться с папой. Это будет здорово, правда?» Мальчик кивнул, и Аника повела его к машине. Эллен сама забралась на заднее сиденье, Аника помогла ей пристегнуться, и машина тронулась. Они подъехали к детскому саду, Эллен выпрыгнула из машины и побежала в группу, прижимая к себе Поппи и Людде и болтая с воспитательницами. Калли не хотел никуда идти. «Что случилось, сынок?» — спросила Аника. — Почему ты не хочешь идти? — Иди сюда, — окликнула его Лотта, одна из заботливых воспитательниц, старавшихся, чтобы Калли освоился в новом садике. — Ты сегодня приехал очень рано, у тебя будет время поиграть с компьютером до завтрака, если хочешь. Идем? Мальчик кивнул, взял Лотту за руку и исчез в группе. — Помоги ему, — мысленно взмолилась Аника. — Прошу вас, кто-нибудь, помогите моим детям, когда я сама не в состоянии это сделать. Она села за руль и поехала домой. Сегодня был последний день ее долгого отпуска. Она убрала остатки завтрака, составила список продуктов, которые собиралась купить для сегодняшнего ужина, сделала кофе, выпила его, потом села у кухонного окна, чувствуя, как снова начала давить грудь. Поставив кружку в раковину, отправилась к компьютеру. Вчера она попыталась поработать на террасе, но батарейки оказались неисправными, поэтому пришлось подключиться к сети и работать в доме. Кабинет был небольшой и завален чуть ли не до потолка. Бумаги Томаса, книги и докладные кучами лежали в самых немыслимых местах. Интересно, в его кабинете в министерстве царит такой же беспорядок? Аника быстро сложила документы аккуратными стопками, отодвинула в сторону компьютер Томаса и поставила на стол свой ноутбук. Войдя в интернет, она перешла на домашнюю страницу Квильспрессен. У нее зарябило в глазах от мельтешения строк, и пришлось заморозить страницу, чтобы прочитать их. В воскресенье событий было мало. Ходят слухи, что принцесса Мадлен решила освоить парусный спорт. На поп-звезду Дарин было совершено нападение, по-видимому, на сексуальной почве. В Борлинге 18-летний парень был ранен в ногу полицейским. Златан забил решающий гол. Ни слова о Каролине фон Беринг. Ни слова об убийствах на Нобелевском банкете. Как будто вообще ничего не произошло. Люди уже начали говорить: «Ах, да, Нобелевский банкет. Там, кажется, кто-то умер. Кто-то упал с моста в озеро или что-то в этом роде, да?» Она и сама уже стала забывать многие детали. Прошло 6 месяцев, и воспоминания о банкете подернулись туманной дымкой. Музыка стихла, пресные блюда окончательно потеряли вкус. Осталась одна только Каролина. Остался ее умоляющий взгляд, взгляд умирающего человека. Аника, как уже делала не один раз, открыла свой электронный адрес annika.bengtson@hotmail.com и открыла текст своей заметки о Нобелевском банкете из электронного архива. Какая удача, что она все записала по горячим следам. Отлично, что все ее мысли здесь, что записаны все ее незамутненные операциями памяти впечатления, впечатления об освещении, о бокалах, танцах, конечно, о боссе, впечатления от того, как ее толкнули, воспоминания о синяке на ноге, о бретельке, о Каролине и ее крови, о желтых глазах. Эти желтые глаза... Она прищурилась и взглянула в эти глаза, вызывая свое воспоминание о них. Как быстро тускнеет память! Аника закрыла архив и проверила почту, через которую выходила на сайт газеты. 3 новых сообщения. «Вечер в детском саду. Родители приносят пирожные, мы готовим кофе и соки». Аника долго смотрела на это сообщение. Письмо пришло из детского сада в Кунстхольме, пришло по ошибке. Ведь они туда больше не ходят, но их имена не вычеркнули из списка автоматической рассылки. Они распрощались и с этой частью прежней жизни. Аника открыла 2-е сообщение. «Новая батарея. Можно получить новую батарею взамен неисправной у Спикина в редакции новостей после 11 в любое время. Великолепно». Она занесла руку над клавиатурой, помедлила и открыла 3-е письмо. «Ты лжешь и будешь за это наказана». Имя отправителя заставило ее рывком склониться к монитору. «Нобель жив». Что за чертовщина? Она щелкнула мышкой, чтобы открыть текст. «Ты лицемерка», — прочла Аника. «Выставляешь себя поборницей правды, но несешь в мир одну лишь ложь и тьму». Что такое? Она подкрутила текст и стала читать дальше. «Я знаю всю правду о Нобелевской ассамблее. Лицемер и циник высшей пробы, Макиавелли Нобелевского комитета, человек, превративший разрушение в искусство, а деспотизм в добродетель, этот человек думает, что, вышвырнув меня прочь, заткнул мне рот. Но расплата не замедлит себя ждать. Спроси об этом у Немезиды, спроси у Каролины фон Беринг, спроси у Бергитты Ларсен». «Ага», — подумала Аника и посмотрела на подпись отправителя «Нобель жив». Она открыла свойства и обнаружила реальный адрес отправителя. ih.svensson@ki.se. Она глубоко вздохнула, могла бы и сама догадаться, кто это. Но что он имел в виду, о ком он говорил? Об Эрнсте Эриксоне, преемнике Каролины на посту председателя Нобелевского комитета? Все знают, но никто ничего не говорит вслух. Все участвуют в этой грязной игре. Самого влиятельного человека подкупила, окружила лестью, снабдила акциями, засыпала роскошью фармацевтическая компания, и теперь он почил на лаврах в зловонной пасти этого чудовища. Он стал много пить, публикует ненадежные результаты. Сейчас его метод лечения рассеянного склероза испытывают на людях, но где результаты опытов на животных? Почему их тайно захоронили? Мы все должны отвечать за свои действия. Чья жизнь важнее, могущественного и влиятельного человека или человека больного и немощного? Волнение Аники нарастало с каждым прочитанным словом. «Твоя подруга — оппортунистка, убирающая с дороги мешающих ей коллег. Я понимаю, что происходит. Сейчас в расчет принимают только деньги, все служат мамоне. Теперь она снова купила себе место в мире, место за столом голодных, где день за днем режут свинью Серемнира, не думая о последствиях. Последний абзац письма был обращен лично к ней. На тебе громадная ответственность перед миром, перед собой за сохранение правды. Но ты предала эту ответственность. Предательство не останется безнаказанным. Не останется безнаказанным. Подписи под письмом не было. Она сидела и смотрела на экран до тех пор, пока у нее не заболели глаза. В том, что сумасшедший прислал ей угрожающее письмо, не было ничего необычного. Она работала в газете, и все ее статьи были подписаны ее настоящим именем. На работе в редакции в коробке из-под обуви она хранила сотни писем, факсов и распечаток электронных писем с угрозами. Но здесь было что-то другое. Психически неуравновешенный, подвергнутый остракизму профессор действительно что-то от нее хотел. Он не подписал письмо, но отправил его со своего компьютера в Каролинском институте. Значит, он не собирался скрывать свое авторство. В этом отношении он напомнил Аннике одного из членов правления социал-демократической партии, который из штаб-квартиры партии на Свеавеген вел клеветническую кампанию против партии умеренных. Его электронный адрес в хотмейле было легко идентифицировать, но он упрямо подписывался «Мать-одиночка Алиса». Подпись «Нобель жив» была немного странной, но Аника помнила человека, работавшего в редакции «Сюдсвенскан» в Мальме, который в письмах подписывался «Шерлок», хотя в действительности его звали Андерс. Аника потерла лоб. Письмо было на редкость откровенным. Либо Ларс Генри Свенсон одержим паранойей, либо он говорит чистую правду. Она посмотрела на часы 8:45. Пододвинула к себе телефон и набрала номер коммутатора Каролинского института. Профессор Бергитта Ларсен взяла трубку после первого же звонка. Аника представилась, и Бергитта тотчас перебила ее. «Так что сказала тебе Каролина на этот раз?» «Сегодня у меня появился другой источник», — ответила Аника. «Я получила по почте анонимное письмо из Каролинского института, и мне кажется, я знаю, кто его написал». Бергитта Ларсен шумно вздохнула. «Понятно», — сказала она. «Значит, Ларс Генри написал и тебе? Чем же он угрожает тебе?» «Я предала истину, и это не останется безнаказанным», — ответила Аника. «Он полагает, что я должна спросить тебя о преступлениях, которыми людям затыкают рот». Послышался скрип передвигаемого по полу стула. Видимо, Бергитта Ларсен решила сесть. «С Ларсом Генри явно происходит что-то очень серьезное», — сказала она. «Одна девушка в нашей сети читает лекции по клинической психиатрии. Наверное, она найдет какое-то мудреное название для его болезни, но я считаю, что он просто сумасшедший. Выбрось его из головы». «Он всегда вел себя так?» «У него и раньше бывали странности, но сейчас он совершенно утратил чувство меры и перешел все границы. Ты чувствуешь себя в опасности?» Аника на мгновение задумалась. «Пожалуй, нет, но его письмо заставило меня задуматься. Почему он отправил его именно сейчас и именно мне? Что-нибудь случилось?» На этот раз помолчала Бергитта Ларсен. «Ты говорила с Эбой после семинара?» «Семинара?» «Эба в Даларне», — ответила Аника. «Я не разговаривала с ней уже 2 дня. Семинар в субботу, после того, как Нобелевская ассамблея провела свое первое заседание с фуршетом и закусками. Что случилось после семинара?» — спросила Аника. «И почему я оказалась причастной к этим событиям?» «Был небольшой скандал», — ответила Бергитта. «Что еще он пишет в своем письме?» Аника поколебалась, прежде чем ответить. «Он обвиняет некоторых людей». Бергитта Ларсен громко застонала. «И теперь тебя интересует, нет ли под этим дымом какого-нибудь огня? Ладно, я думаю, тебе надо сделать распечатку письма и привезти его сюда, чтобы мы могли на него взглянуть. В 10 у меня встреча, так что тебе придется поспешить». «Я сейчас выезжаю», — сказала Аника. «Пришло время раз и навсегда успокоить этого сумасшедшего», — сказала профессор Ларсен и положила трубку. Аника несколько секунд сидела неподвижно, продолжая сжимать телефонную трубку. Несомненно, она наступила Бергитте Ларсен на любимую мозоль. Ей хочется знать, что сказал Ларс Генри Свенсон, знать, что ему известно. Аника включила принтер и распечатала письмо. Кабинет Бергитты Ларсен был светлее и просторнее кабинета Эббы. В стене был ряд двойных окон, двери были стеклянные, а потолок заметно выше. Стены были выкрашены в желтый, белый и синий цвета, а пол — в теплый красный цвет. Раньше это здание принадлежала фирме «Астра» до ее слияния с «Зенекой», — объяснила Бергитта, встретив Аннику в дверях. «Можно что угодно говорить о частном секторе, но они знают, как прилично обустраивать рабочие места. Каждое утро я возношу благодарственную молитву Хокону Могрену за то, что он решил перевести все предприятие в Сёдерталье. Так что теперь здесь мой кабинет». Она отперла дверь, и Аника заглянула в помещение сквозь стеклянную стену. Письменный стол, компьютер, небольшой микроскоп, пробирки и фотографии детей разного возраста. «У вас есть дети?» — спросила Аника, не сумев скрыть удивление. «И внуки тоже», — ответила Бергитта, остановилась перед фотографиями и довольно вздохнула. «Не могу поверить, что они мои». Бергитта быстрым движением выдвинула из-под стола два стула и указала Анике на один из них. Не обращая внимания на значок радиации, Бергитта Ларсон показала Аннике приклеенную к полу желтую ленту с красными значками, отмечавшую границу кабинета. «Меня уверили в том, что никакой радиации здесь давно нет. Если они наврали, то скоро я смогу входить в темные помещения, не включая свет. Ты принесла письмо?» Анника протянула ей распечатку. Бергитта Ларсон поднесла ее к глазам и прочитала. По мере чтения брови ее взлетали все выше и выше. «Хм», — произнесла она, пробежав глазами строчки. «Понятно, я вижу». Она тяжело вздохнула, и Аника была готова поклясться, что услышала во вздохе облегчение. «Это его обычный вздор», — заключила Бергитта. «Тебе не о чем волноваться». Она протянула распечатку Анике. «Мне думается, что Макиавелли — это Эрнст Эриксон», — сказала Аника. «А моя подруга — это, несомненно, Эбба. Он видел нас вместе». Эбба рассказывала мне, что случилось с ее бизнесом, и, очевидно, на это можно посмотреть с разных точек зрения. Но что он имеет в виду, говоря о погибших животных? Мог ли Эрнст скрыть какие-то результаты? Бергитта, не скрывая раздражения, встала. «В этих делах каждый хранит свои секреты», — сказала она. «Это не журналистика, где ты встаешь и рассказываешь все, что знаешь, не желая при этом никого намеренно обидеть. Здесь же ты несколько лет работаешь, ничего не сообщая другим до публикации окончательных результатов. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Ларс Генри не имел ни малейшего представления о ходе исследований Эрнста. Это всего лишь зависть. Подопытные животные Эрнста живы и здоровы. Кстати, он их очень любит. Ну, теперь мне пора идти, у меня встреча с Бернардом Торрелом, надо обсудить план ремонта здания. Можно я пойду с вами?» Бергитта удивленно посмотрела на Аннику. «Обычно мы никого туда не приглашаем», — сказала профессор. «После нападения защитников прав животных мы перестали вешать таблички на подъезды, чтобы никто не знал, что происходит внутри. Зачем ты хочешь на них посмотреть?» Аника в упор посмотрела в глаза Бергитте. «Мне интересно». «Что интересно?» «То, что ты от меня скрываешь», — мысленно произнесла Аника. «То, что ты мне не говоришь. Мне интересно все, что ты скрываешь о Каролине и о том, что произошло в субботу». «Мне интересно, как делают науку», — ответила она вслух. «Меня интересует развитие и прогресс. Вы делаете науку, а я хочу стать вашим рупором». Кажется, ее ответ произвел должное впечатление на профессора Ларсон. Она вытащила из ящика связку ключей и направилась к двери. «Нам придется немного прогуляться», — сказала она. «По дороге я хочу выпить добрую чашку кофе». Они вышли из здания и окунулись в море солнечного света. По лужайке они прошли в заведение Йонса Якоба. Стеклянные двери в стальной окантовке раздвинулись автоматически при их приближении. В помещении пахло школьным обедом, вареными овощами и подливкой. Шаги гулко отдавались от темно-красных каменных плиток. Под потолком перекрещивались деревянные балки толщиной в метр. Длинные ряды березовых четырехугольных столов еще больше подчеркивали сходство со школьной столовой. «Вообще-то они не умеют варить кофе», — сказала Бергитта. «Ну, латте здесь вполне приличный». Они взяли по чашке кофе, и Аника расплатилась за них. «Ты тоже проводишь опыты над животными?» — спросила она, когда они снова вышли на улицу. «Да, сейчас у меня идет опыт с 50 животными», — ответила Бергитта, свернув на тропинку. «В большинстве это мыши, но есть и несколько кроликов. Они такие милые». «А тебе не тяжело заставлять животных страдать?» — спросила Аника, с трудом поспевая за маленькой полной женщиной. Профессор метнула на журналистку быстрый взгляд. «Моя дорогая», — покровительственно произнесла она, — «я занимаюсь исследованием поведения. Я обучаю мышей брать конфетку правой или левой лапкой, учу их переплывать маленькие бассейны или собирать крошки посреди открытого пространства». «Что именно ты изучаешь?» «Процесс старения», — — ответила Бергитта Ларсон. — Я изучаю биологические эффекты старения. Главным образом его влияние на нервную систему, но также на органы, которые управляются нервной системой. Почему ты спрашиваешь? Обязательно ли проводить опыты на животных, чтобы это изучать? Правда заключается в том, что процессы старения очень похожи у дрожжей, червей, мышей и людей. Мне очень не хочется это признавать, но, к сожалению, мы еще не достигли в науке такого уровня, когда можно будет обойтись без экспериментов на животных. На трудные вопросы, касающиеся всего организма, неважно, растительного или животного, невозможно ответить, изучив одни только клеточные культуры. Они свернули на другую тропинку, окаймленную живой изгородью. «Ты пришла уже к каким-то выводам?» — спросила Аника. «К выводам, которыми я могла бы поделиться с тобой? Например, установлен тот факт, что по мере старения глиальные клетки мозга, клетки, выстилающие и окружающие нервные клетки, продуцируют больше нейротропных факторов. В этом направлении мы и работаем. Значит, ты сможешь определить, насколько, например, я стара? Это зависит в первую очередь от твоей наследственности, моя дорогая, ну и от того, как ты следишь за своим здоровьем. Но насколько мы теперь можем судить, предел человеческой жизни в настоящее время располагается где-то между 120 и 130 годами». Она потрепала Анику по щеке. «Так что у тебя впереди еще уйма времени. Ты не выключишь сотовый телефон? Здесь мы проводим опыты в электромагнитных клетках и не хотим, чтобы на них воздействовало лишнее излучение. Нам надо это сделать до того, как мы войдем». Они присели на низкую скамейку у входа. Аника выключила сотовый телефон, закрыла глаза и с наслаждением подставила лицо солнечным лучам. «Почему Ларс Генри поссорился с Эрнстом в субботу?» — спросила Аника. «В чем конкретно он обвинил Эриксона?» Бергитта издала звук, одновременно напоминавший смех и фырканье. «Ларс Генри ругается со всеми, в том числе и со мной. Он ополчается на отдельных людей и на целые группы, например, на Эббу Романову и на Бернарда Торрелла. Он нападает на Сёрена Хаммерстена и его небольшую группку. Какое-то время он ругался с руководителем отдела, но, напав на Эрнста, просто сошел с ума от ярости». «Но в чем причина?» — Аника сделала глоток кофе. «В том, о чем он писал в письме. Он утверждает, что Эрнст сфальсифицировал свои результаты, что он отказался повторить опыты, когда его об этом попросили, и, несмотря ни на что, опубликовал непроверенные результаты». «То есть он обвинил Эрнста в недобросовестных результатах? О каких исследованиях шла речь?» Бергитта Ларсон допила кофе. «Господи, да все это сущий вздор и чепуха. Об этом вообще не стоит думать.